Глава 10. Карл Кроу. Существо вцепилось в него когтями и, судя по обжигающей боли в боку, разорвало ими кожу. Но это было лишь полбеды. Куда печальнее выглядела ближайшая перспектива, пока Кроу не чувствовал укуса. Монстр, вероятно, торопился урвать добычу и отнести в укромное место, чтобы не делиться с собратьями. И когда он до этого места доберется, медлить не станет. У Кроу было мало времени, а потому решение он принял инстинктивно, толком не обдумав. Сжал крепче кочергу, поднял руку, игнорируя боль в боку, и изо всех сил ударил существо в шею. Острый конец, пусть и с трудом, но все же пробил толстую шкуру. Монстр вскрикнул, на несколько секунд крепче сжал Кроу лапами, но потом его хватка, наоборот, ослабла. Он взмахнул крыльями еще пару раз и рухнул вниз. В те 2 секунды, в которые подъем менялся на падение, Кроу успел сообразить, что под ними бездна. Сейчас он ее не видел, поскольку Грей вместе с факелом скрылась в коридоре и непроницаемый мрак вновь окутал все вокруг, но помнил, что она там. Однако даже перспектива разбиться насмерть казалась не столь ужасной, как быть сожранным живьем или превратиться в одну из этих тварей. По крайней мере, это быстро. Все оказалось еще быстрее. Долгого полета вниз не случилось. Они вместе с хрипящим в агонии монстром рухнули на твердую поверхность буквально в следующую секунду. Противник почти сразу затих и обмяк, а Кроу сумел оттолкнуть его и подняться на ноги. Его тут же повело в сторону, но он не упал, схватившись в темноте за перила. «Перила!» Кроу скользнул по ним рукой, опустил ладонь, нащупывая балясину. Нахмурился. Хотя ничего не было видно, место казалось знакомым. Двигаясь на ощупь, он нашел напротив перил стену, а потом и массивные двери. Кроу почти не сомневался, что это двери библиотеки. Он сглотнул, постарался выровнять дыхание и успокоить сердцебиение. Если все правильно, то ему нужно только пройти немного по галерее, повернуть, найти лестницу, спуститься на 2 этажа, и там его ждут вход в коридор, который приведет к спасительной комнате. Он сможет найти дорогу даже без света факела. У него есть шанс выбраться. Только Грей осталась где-то там, одна с монстрами, в каменном лабиринте. А он обещал, что не бросит ее. «Да она, вполне вероятно, уже мертва», — попытался убедить внутренний голос. «То, что она успела скрыться от пикирующего вниз монстра в коридоре, еще ничего не значит. Тот наверняка за ней погнался, а шум мог привлечь других. Каковы шансы, что ей удалось убежать и спрятаться? Каковы шансы, что ты сможешь найти ее в кромешной темноте? Ты ранен и даже не знаешь, где она». Последнее было неправдой. Стоило чуть-чуть задуматься, и Кроу понял, что видел галерею, на которой сейчас оказался. Видел ее снизу, с выступа, на который они вышли. И если Грей осталась где-то в том районе, то ему надо пройти немного по галерее в противоположную от известной лестницы сторону, найти способ спуститься на уровень ниже и поискать там. Или же спуститься по известной лестнице и попытаться найти проход в нужную часть замка. «Ага, в темноте», — язвительно напомнил внутренний голос. «Как именно ты собираешься это сделать?» «На ощупь, разумеется. Вот только как искать там Грей? Особенно, если она прячется». «Ничего не выйдет, не стоит и пытаться. Спасай себя! Ты же понимаешь, что это разумнее!» Кроу коснулся горящим лбом холодного камня стены. «Да, это было разумнее. Но почему-то казалось, что если он так поступит, призрак Стефани Грей будет являться к нему в кошмарах и наяву до конца его дней». Он достал из кармана лоскут ее платья, которое она оторвала, чтобы остановить сочащуюся из его царапин кровь. Расправил, а потом сложил несколько раз и прижал к больному боку. Новая рана была куда глубже прежних царапин, но это все равно могло немного помочь, если не убирать руку и не думать о боли. Пока Кроу делал все это, в его голове зрел план. Он спустится по той лестнице, которую знает, поскольку не видел спуска с другой стороны и может его не найти. Дальше будет искать любой проход в стене с нужной стороны. Грей девочка смелая и решительная. Даже если она спряталась от монстров, сидеть в укрытии долго не станет, попытается найти дорогу. Если факел все еще при ней, он найдет ее по свету. Даже звать не придется. Сформулировав все это для себя и стараясь не думать о шансах на успех, Кроу двинулся в нужном направлении. Кочергу оставил торчать в шее монстра. Теперь у него не было для нее свободной руки. Сначала каждый шаг, любое движение причиняли боль, но потом он к ней привык и перестал замечать. Лестница действительно обнаружилась там, где Кроу рассчитывал ее найти, что вселило немного энтузиазма. Он спустился на этаж, держась за стену, шагнул в коридор и обрадовался еще больше, когда всего через несколько метров в нем обнаружилось ответвление в нужном направлении. Кроу продолжал одной рукой зажимать рану на боку, которая все равно кровоточила, а ладонью другой скользить по холодной, местами влажной, шершавой каменной стене, вспоминая при этом, как держала Грей за руку, только бы она еще была жива. Когда в темноте впереди появился отблеск пламени, он сначала не поверил своим глазам, подумал, что ему мерещится, но по мере приближения свет не исчезал, а за поворотом и вовсе стал ярче, причинив глазам боль. Пришлось моргнуть пару раз, чтобы они привыкли. Тем временем в коридоре впереди разыгрывалась настоящая драма. Держа факел в левой руке, Грей подкрадывалась со спины к монстру, который увлеченно чем-то чавкал. Кроу не было видно, кого именно жрет чудовище, но оно очень увлеклось трапезой, а потому не услышало приближения опасности. А Грей была опасна, поскольку умудрилась где-то раздобыть довольно длинный нож и держала его в правой руке, явно собираясь нанести удар. Слабоумие и отвага. Нет бы просто пойти в другую сторону, куда на самом деле и нужно идти. Кроу захотелось как-то остановить ее, но он был слишком далеко. Позовет, и монстр услышит. Грей отвлечется, финал будет печальным. Поэтому он только стиснул зубы и тихонько двинулся вперед, чтобы подойти ближе и успеть помочь. От него сейчас мало толку в рукопашной схватке, но хотя бы попытаться он обязан. Однако Грей его помощь не пригодилась. В последний момент существо, кажется, все-таки услышало ее шаги и повернуло голову, но было поздно. Грей оказалась уже на расстоянии вытянутой руки и не побоялась руку протянуть, чтобы перерезать монстру горло одним точным уверенным движением. Кроу от неожиданности застыл на месте, так и не дойдя несколько шагов. Его брови сами собой удивленно приподнялись. Существо, даже не пикнув, рухнуло на пол и забилось в конвульсиях, а Грей попятилась, словно боялась, что брызжащая кровь запачкает ей туфли. И так она пятилась, пока не уперлась в Кроу. Почувствовав спиной препятствие, Грей вздрогнула и резко повернулась, отшатнулась и выставила перед собой и факел, и нож. Кроу с трудом успел отпрянуть, чтобы она не опалила огнем его лицо, и тихо похвалил. «Отличная реакция, Стеф. И весьма неплохая работа с этим парнем. Пожалуй, в будущем я воздержусь от обнуления ваших оценок ради собственной безопасности, а то закончу, как этот бедолага». Она смотрела на него так, словно не верила, но губы ее уже растягивались в счастливой улыбке, а в глазах поблескивали слезы. Пальцы Грей вдруг разжались и выпустили нож и факел. Первый тихо звякнул, упав на каменный пол, у второго от падения пламя дрогнуло, но, к счастью, не погасло. К тому, что последовало за этим, Кроу оказался не готов. Девушка стремительно бросилась к нему и крепко обняла, повиснув на шее. Ему потребовались все силы, чтобы устоять на ногах, не говоря уже о том, что такое внезапное эмоциональное объятие отдалось острой болью в поврежденном боку. И тем не менее у него не возникло ни малейшего желания отстраниться. Ему уже лет 20 никто ни разу не был так рад. Поэтому Кроу обнял ее в ответ одной рукой, поскольку другой по-прежнему зажимал рану. «Я думала, эти твари сожрали вас», — выдохнула Грей, уткнувшись лицом ему в шею. Он чувствовал слезы на ее щеках. «Да, я тоже думал, что это случится. Но мне повезло. Я смог убить того, который меня схватил, а второй побежал за вами». Грей отстранилась. Теперь она выглядела не столько радостной, сколько смущенной своим поведением. «Я смогла от него оторваться», — тихо сообщила она, хотя это и так было очевидно. «А еще я нашел выход», — поторопился обрадовать ее Кроу, чтобы отвлечь от мыслей о неподобающем поведении. «Схватившая меня тварь рухнула прямо к дверям библиотеки, так что мы совсем близко к нужной лестнице». Он кивнул, указывая направление, а Грей вдруг нахмурилась и посмотрела на него растерянно. «Если вы нашли лестницу, то зачем вернулись сюда?» От этого взгляда Кроу стало не по себе. Он пожал плечами и тут же поморщился от боли. «Вас искал». «Вы за мной вернулись?» Теперь в ее взгляде были сомнения и удивления. «Искали меня в этой темноте?» «Я ведь обещал, что не брошу вас». «А как же все рассуждения о том, что нужно просто идти к цели, а не бродить друг за другом, рискуя погибнуть или потерять слишком много времени?» Не удержалась она от подначки. Кроу лишь выразительно выгнул бровь и снова дернул плечом, На этот раз одним, чтобы не тревожить Бог. Все мы рано или поздно поступаем вразрез со своими убеждениями. Например, от правильной девочки, вроде вас, тоже не ожидая, что она станет подкрадываться со спины и перерезать горло. Он кивнул на мертвое существо. «Уели, профессор», — тихо отозвалась Стефани, низко опустив голову. «Но мне просто показалось...» Она так и не смогла договорить, но это и не требовалось. «Я понимаю. Вы все сделали правильно. Лучший враг — мертвый враг. Благородство и честный бой уместны в случае с равным по силе противником. А когда преимущество на другой стороне, не стоит пренебрегать возможностями снизить свои риски. Кому-то из наших не повезло». Кроу не собирался затрагивать эту тему, но что-то внутри потребовало выяснить, кого же жрал монстр. Грей обернулась, слабо улыбнулась и покачала головой. «Похоже, это одно из существ. Видимо, когда дело совсем плохо, твари жрут друг друга, по крайней мере, некоторые из них». Кроу испытал странное облегчение, услышав этот ответ, а она тем временем кивнула на его кровоточащий бок. «Вы ранены? И, кажется, в этот раз дело серьезнее царапины?» «Пожалуй. Но я абсолютно уверен, что это снова только когти. И все же нам надо бы поторопиться, пока я совсем не истек кровью. Да и время наверняка на исходе». «Или уже вышло». Но эту мысль он не стал озвучивать. Грей молча оторвала от подола платья еще несколько длинных полос и, как смогла, перевязала его рану, чтобы та кровоточила меньше, и ее не приходилось все время зажимать. Кроу поблагодарил кивком и попросил подать ему факел, поскольку наклоняться самому было тяжело. Нож он оставил Грей. «Пусть оружие будет у вас. Вы явно умеете с ним обращаться. И сейчас словчее меня. Идем». Теперь они не держались за руки. Оба шли вполне уверенно и даже не очень-то старались не шуметь. Они знали, что могут справиться с обитающими здесь тварями. Темнота больше не пугала, страшила только перспектива остаться в жутком замке навсегда. Когда они снова оказались на площадке, и Кроу уже шагнул к ведущей вниз лестнице, Грей вдруг тронула его за руку и остановила, указывая вверх. «Библиотека!» «Нам не туда. Мы уже на той лестнице, на которую вышли с самого начала. Нам нужно просто спуститься на один этаж». «Журнал?» — виновато объяснила она. «Я только хочу забрать журнал, чтобы потом расшифровать его. Хочу знать, что произошло с обитателями замка. Вы можете дать мне факел и подождать здесь? Я быстро!» Кроу пару секунд смотрел на нее со смесью возмущения, удивления и восхищения. Очевидно, когда доходит до интересного исследования, все главные инстинкты у нее отступают в тень. Но дело было в том, что в глубине души он чувствовал то же самое, а потому кивнул, не тратя времени на попытки переубедить ее. «Только очень быстро и очень тихо. И я пойду с вами». Вдвоем они поднялись по лестнице и перешли по галерее. Грей даже не вздрогнула, увидев мертвого монстра с торчащей шеей кочергой. Только спокойно обошла его и проскользнула в двери. Кроу последовал за ней, но пересекать библиотеку не стал, решив поберечь силы. Он лишь посмотрел на часы. Без 20 минут 3. Грей вернулась очень быстро, прижимая к груди тетрадь в кожаном переплете и еще какую-то книгу. Кажется, она лежала на столе рядом с журналом. Кроу только выразительно посмотрел на студентку. «Еще что-нибудь прихватите?» По ее лицу было видно, что она бы с удовольствием. Но разум возобладал, и Грей отрицательно качнула головой. «Хорошо. Время у нас есть. Если будем идти быстро и не встретим препятствий, успеем». Она кивнула и уверенно шагнула к выходу. Они без приключений вернулись к лестнице, спустились на нужный этаж и нырнули в длинный коридор. Только один раз до них донесся знакомый крик, но прозвучал он достаточно далеко. Оба уже почти поверили в то, что все закончится благополучно, но за несколько метров до комнаты Кроу вдруг резко остановился и заставил замереть свою спутницу. На ее вопросительный взгляд он молча указал на потолок. Их было не меньше 20 десятков. Все висели под потолком вниз головой, завернувшись в перепончатые крылья, как летучие мыши. Значительно выше, чем та троица, с которой они столкнулись раньше, но гораздо кучнее. Такого количества крылатых монстров в одном месте им еще не доводилось встречать. «Скорее всего, они преследовали ваших друзей». Грей даже не заметила, как он приблизил губы к ее уху. Его голос вновь был чуть громче дыхания, но он старался говорить достаточно четко. «Если будем двигаться очень тихо, сможем добраться до комнаты». Также едва слышно прошептала она в ответ, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Кроу покачал головой. «Слишком опасно. Если хотя бы один из них что-то услышит, учует мою кровь или просто проснется, нам не спастись». «Идеи?» Хороших идей у него не было. Ни одной. Он понимал только, что если что-то пойдет не так, они погибнут оба. Но можно попытаться снизить количество жертв. «Я отвлеку их, а вы бегите к двери. Вы успеете». Она резко повернулась к нему, словно на мгновение забыв об осторожности. Ее взгляд полыхнул яростью. «Вы с ума сошли?» «Напротив, исключительно логичен. Я ранен, и у меня меньше шансов уйти. К тому же на той стороне меня никто не ждет. Так что если кем и жертвовать, то мной». «Мне не нужны такие жертвы», — отрезала Грей все тем же едва слышным шепотом, но довольно решительно. «Это мне решать». «Только попробуйте». Спорить едва слышным шепотом было очень странно, но, несмотря на возмущение, она не позволяла себе шуметь. «Я с места не сдвинусь. Пусть меня сожрут вместе с вами. Мы либо оба выберемся отсюда, либо ни один из нас». «Глупо». «Я знаю». «И этого я никак не могу допустить». Кроу старался смотреть на нее осуждающе, но ему вряд ли удалось скрыть благодарность, которую он испытал в тот момент. Ему было приятно, что она не захотела его бросать, хотя он уже с трудом стоял на ногах и мог подвести обоих. «Ладно, опять не вышло стать героем. Вместе так вместе». Они двинулись вперед. Невыносимо медленно, неслышно. Их шаги были очень плавными, синхронными, такими тихими, что дыхание двух десятков тварей звучало громче. Оба двигались как единое целое, хотя больше и не держались за руки. Чтобы не рисковать лишний раз, факел пришлось оставить, положив его на пол. Они надеялись, его света хватит, чтобы добраться до цели. Шаг. Еще шаг. Не дыша, не обращая внимания на капли слюны, упавшие на голову. Замерли, когда один из монстров зашевелился, потом снова пошли. Стремительно убегавшие минуты ощущались почти физически. Что если время уже кончилось? Что если им уже некуда идти? Эти мысли отгонялись прочь. Только бы не сорваться, не побежать, не привлечь внимание. До двери осталось не больше десятка шагов. Нужно было миновать всего три твари. Когда одна из них вдруг резко втянула воздух ноздрями, этот звук показался оглушительным. Последовавший за ним крик почти взорвал барабанные перепонки. «Бежим!» — велела Грей и подтолкнула его вперед. Кроу в ту же секунду схватил ее за руку, дернул в сторону, спасая от атакующего монстра. Она, в свою очередь, обернулась и стремительно проткнула насквозь того, который подобрался к Кроу со спины. «Давай вперед!» — крикнул Кроу. Дверь, к которой они стремились, вдруг распахнулась, и из нее выскочили Донор и Уоллес, вооруженные факелами. Они с воплями бросились на ближних тварей, отпугивая их огнем. Те оглушительно закричали в ответ. Кроу затолкал Грей в комнату и окликнул ее приятелей, которые поторопились вернуться в укрытие. На дверь они налегли втроем, и только это позволило удержать ее в момент мощного удара снаружи. С той стороны продолжали остервенело скрести когтями по деревянному полотну, на него все еще кидались оглушительным криком, выражая недовольство из-за упущенного ужина. А потом все мгновенно стихло. Парни отошли от двери, а Кроу просто медленно сполз по ней на пол. Грей кинулась к нему, он рассеянно отметил, что камень в ее перстне наконец засветился, отзываясь на безмолвную команду, а следом боль в боку стала едва ощутимой. Значит, они все-таки вернулись. «Ты в порядке?» — вопрос задала Алиса Уоллес. Она села рядом с Грей с ужасом, рассматривая ее перепачканное лицо. «Я цела», — отстраненно отозвалась та, посмотрев на подругу со счастливой улыбкой. Потом обернулась на ребят. Оба выглядели измотанными, но тоже вполне целыми, хотя левая рука Донора висела вдоль тела как-то очень уж безжизненно. Бран стояла чуть позади, пугливо ежись. «У тебя кровь повсюду», — обеспокоенно добавила Уоллес. «Это не моя кровь». Грей снова повернулась к Кроу и улыбнулась ему. Тот ощупывал бок, который она оперативно обезболила, а потом затянула рану, пусть и не до полного излечения. «Вот видите, Карл, я же говорила, что мы выберемся вместе». За ее спиной Кто-то сдавленно охнул, но Грей не обернулась, чтобы посмотреть на изумленные лица друзей. Этим зрелищем Кроу наслаждался в одиночку. «Я уже признал, что недооценивал вас, Стеф», — отозвался он с ответной усмешкой на губах. «И ваши способности к врачеванию, как оказалось, тоже. Но все же нам всем стоит пройти в лазарет и показаться дипломированным специалистом». «Да, Арнольду очень нужна помощь, у него рука сломана», — зачем-то сообщила Уоллес. «Все-таки повезло», — заметил Кроу одними губами, так что услышала только Стефани. Она закатила глаза, покачала головой и помогла ему подняться. Все вместе они вышли в коридор, предварительно убедившись, что за дверью привычные стены Академии. Бросив на комнату последний взгляд, Грейс зацепилась им за картину, висевшую рядом с дверью. На ней были изображены те самые крылатые монстры. «Профессор Кроу, кажется, вот где вы могли видеть их». «Действительно. Вероятно, эту картину повесили как предупреждение. Только откуда здесь знают о тех монстрах?» Ни у кого не было ответа на этот вопрос. Лишь донор тихо фыркнул. «Лучше бы они замок повесили». И никто ему не возразил.